Глава 24. И вот теперь уже утро стало настоящим майским утром. Небо было высокое и ясное. Теплый ветер обвивал плечи Роберту Джордану. Снег быстро таял, а они сидели и завтракали. На долю каждого пришлось по два больших сэндвича с мясом и козьим сыром, а Роберт Джордан нарезал своим складным ножом толстые кружки лука и положил их с обеих сторон на мясо и на сыр. «У тебя такой дух пойдет изо рта, что фашисты на том конце леса почуют», — сказал Августин, сам набив полный рот. «Дай мне бурдюк с вином, я запью», — сказал Роберт Джордан. Рот у него был полон мяса, сыра, лука и пережеванного хлеба. Он был голоден, как никогда, и, набрав в рот вина, чуть отдававшего дегтем от кожаного меха, сразу проглотил. Потом он еще выпил вина, приподняв мех так, чтобы струя лилась прямо ему в горло, и при этом низ бурдюка коснулся хвои сосновых ветвей, маскировавших пулемет, и голова Роберта Джордана тоже легла на сосновые ветки, когда он запрокинул ее, чтобы удобнее было пить. «Хочешь еще?» — спросил его Августин, протягивая ему из-за пулемета свой сэндвич. «Нет, спасибо, я ж сам». «Не могу, не привык есть так рано». «Ты правда не хочешь?» «Правда, правда, бери». Роберт Джордан взял сэндвич и положил его на колени, а сам достал луковицу из бокового кармана куртки, того, где лежали гранаты, и раскрыл нож, чтобы нарезать ее. Он снял верхний тонкий серебристый лепесток, загрязнившийся в кармане, потом отрезал толстый кружок. Внешнее колечко отвалилось, и он поднял его, согнул пополам и сунул в сэндвич. «Ты всегда ешь лук за завтраком?» — спросил Августин. «Когда его можно достать?» «У тебя на родине все его едят?» «Нет», — сказал Роберт Джордан. «Там это совсем не принято». «Рад слышать», — сказал Августин. «Я всегда считал Америку цивилизованной страной». «А чем тебе не нравится лук?» «Запахом, больше ничем. В остальном он как роза». Роберт Джордан улыбнулся ему с полным ртом. «Как роза», — сказал он, — «совсем как роза. Роза, это лук». «У тебя от лука ум за разум заходит», — сказал Августин. «Берегись». «Лук — это лук, это лук», — весело сказал Роберт Джордан и прибавил мысленно. «Камень — это штайн, это скала, это валун, это галыш». «Прополощи рот вином», — сказал Августин. «Чудной ты человек, англичанин. Ничем ты не похож на того динамитчика, который раньше работал с нами». «Я на него одним не похож». «Чем же, скажи?» «Я жив, а он умер», — сказал Роберт Джордан. И подумал, что это такое со мной? Разве можно так говорить? Неужели это тебя от еды так развезло? От лука ты пьян, что ли? Неужели это теперь для тебя ничего не значит?» «Это никогда много не значило», — чистосердечно сказал он себе. «Ты старался делать вид, будто это значит много, но ты только делал вид. А теперь так мало осталось времени, что лгать не стоит». «Нет», — сказал он уже серьезно, — «этому человеку тяжело пришлось». «А ты? Разве тебе не тяжело приходится?» «Нет», — сказал Роберт Джордан. «Я из тех, кому никогда не приходится особенно тяжело». «Ха, я тоже», — сказал ему Августин. «Одни люди все тяжело переносят, а другие нет. Я все переношу легко». «Тем лучше». Роберт Джордан снова поднял бурдюк с вином. «А вот с этим еще лучше. Но за других мне бывает тяжело». «Но это, как всегда, добрым людям». «А за себя нет». «У тебя есть жена?» «Нет». «У меня тоже нет». «Но у тебя теперь есть Мария». «Да», —